374. Мысль есть энергия, и куда бы она ни устремлялась, она действует. Остается ли она в пределах породившего ее микрокосма или направлена на что-либо внешнее? Оболочка мысли, ее тело или ее форма насыщена энергией, имеющей магнитные свойства, и эта энергия притягивает к себе другие энергии по роду своему. Потому мысль в пространстве растет. Возрастая в пространстве, мысль периодически возвращается к породившему ее центру для утверждения или отрицания. Сознание или приветствует ее, как желанную гостью, или отбрасывает, если ее переросло. В первом случае она снова усиливается, получает добавочную энергию и снова уходит в пространство, или же теряет в силе своей и слабеет, будучи подавлена. Так луч света сознания может подавить свое неудачное порождение. Мысли, направленные на самого себя, пульсируют около, озаряя или омрачая сознание, явно или незримо. Мысли темные и порочные, как черви, сосут ауру человека, вытягивая из нее жизненные соки. Особенно мысли страха, беспокойства, сомнения и им подобные. Мысли страха настолько парализуют энергию нервов, что часто человек не в состоянии двинуть рукой. Поглощение энергии мыслями отрицательными имеет большое значение в жизни человека. Уничтожая жизненную энергию, такие мысли служат причиной заболеваний. И, конечно, они прежде всего действуют на сердце. И сердце, в свою очередь, мощно воздействует на них. Мысли бодрости, смелости, спокойствия и прочие жизнедатели насыщают организм энергиями жизни, увеличивая их в человеке. Но и наоборот. Ядовитые мысли, сосущие соки, как пиявки присосавшиеся, но пиявок можно оторвать. Но кто же думает о мысли грызущих силы? Оптимизм и радость строительны и для себя, и для пространства, и для окружающих. Но малые и темные тушители, жизнеубийцы, подобно лярвам и вампирам, выпивают жизненные соки их неудачного породителя. Тем опасно уныние и безысходность, заразу несущие и распространяющие вокруг. Потому мысленная тональность сознания важна чрезвычайно. Бодрость предпочитаем унынию, мужество — страху, надежду — отчаянию, улыбку — слезам и все творящее всему отрицательному и разрушительному. Вопрос профилактики мысли насущен, ибо мыслью создается внутренний облик человека, отражающийся до известной степени в его физическом теле. В конечном итоге человек есть отражение его мыслей.